Я могу понять, как недовольны или сотрудники сотрудника именно в вашем кабинете. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Юлия Петровна. Здравствуйте. Это микрофинансовая компания «Займер». Отдел взыскания. Меня зовут Акатан Гарик Караикович. Разговор до 5 минут. Гарик. Ага. У вас уже 140 дней просрочено задолженности. Так. И ваш договор займа уже готовится для принудительного взыскания. Это как? Это либо через суд, либо через коллекторские агентства. Ага. Не определились еще, да? Юлия Петровна, это, наверное, вы еще не определились. Вы еще не осознаете, что у вас задолженность перед компанией? Нет. Что нужно исполнять? Надо осознавать, да? Осознавать надо прям так серьезно все, да? Что такое? Юлия Петровна, я вам еще раз говорю. Да. У вас задолженность перед компанией. И что? Мне надо сделать... Почему вы не исполняете свои обязательства? Гарик. На каком основании вы не исполняете, свои обязательства? На каком основании? Вот такую фразу все выучили, такую прям. На основании того, что так. Елка возле моего дома абсолютно не такой зеленой окраски, как должна быть. Меня этот вопрос тревожит. Что вы сказали? Елка, говорю, беспокоит. Должна быть темно-зеленая, а она почему-то светло-зеленая. Фигня какая происходит. Да, серьезно, Юрий Петровна. Да. То есть вы взрослый человек, у вас задолженность перед компанией. А вас этот вопрос прям не беспокоит, да? Везде елки темно-зеленые, а у меня светло-зеленые. Вам все равно, что с природой я происходит, да? Я вас услышал, Юлия Петровна. Ну вы прям какой-то игнорист, пофигист. Неправильно себя ведете. Неправильно. Я вас услышал. С вами я прощаюсь. Зачем вы смеетесь от моей елки? Вот коллекция... Зачем вы от моей елки смеетесь? Я спрашиваю. До свидания. Пока. Алло. Здравствуйте, компания «Глафинанс», специалист Панкова Елена Валерьевна. Здравствуйте. Алло, Ольга Валерьевна? Да. «Глафинанс», четвертый день просрочки по договору займа. Что с оплатой? Так же, как и вчера, ничего. Ничего, да? То есть, как и вчера, вы оплачивать не собираетесь. Да. Отлично, фиксирую отказ от исполнения финансового обязательства. Фиксирую. Какая вы дерзкая, Ольга Валерьевна. Угу. Психиатру сходите, полечите. Ага, а ты голову полечи. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алла Алисановна, это вы? Я. Это из компании «Эверест», там был данный звонок. Меня зовут Савельенко, Кристина Александровна. Разговор записывается наш. Алла Алисановна, это вы, да? Ага, я. Звонок вам поступил по поводу задолженности вашей перед микрокредитом. На сегодняшний момент у вас задолженность на сумму 25 тысяч. 90 рублей. Какие-то меры принимали для решения вопроса? Меры принимала, конечно. Ну, а какие? Я много мер принимала. Я на рынке была. Огурцы продавала, помидор, перец, капусту. Ну, на данный момент кредитов требует в течение 2 дней платить данную задолженность. Требует, прям ругается. Шумить? Но. Как требует? В течение 3 дней поступит платеж. А сколько денег надо платить? Ну, я же вам озвучила сумму в самом начале. Ну, в голове ветер играет, забыла. Ну, 25 тысяч 90 рублей. Ну, что ругаетесь-то, не ругайтесь. 25 тысяч. Двадцать пять тысяч, это мне на перец болгарский, да продать тогда заплачу. Перец. Ну, а у вас было 39 дней платить за то. А я выращивала, я сначала рассаду купила, потом посадила, ну, потом полол, подкармливала. Вот сейчас все растет, вот перец желтеет, растет. У меня сорт «Богатырь», хороший перец. Ну, на данный момент у вас неэффективная сумма. То есть у вас каждый день начисляется не столько. Ой, он каждый день будет требовать кредитор, прям будет рать, плати, да? А это вы когда брали, вы должны были в срок вернуть. Вернуть? Договор займа. А я там хотел вернуть, а там какие-то бешеные работают. Что-то орали, я не понимала, что они хотели. Угу. А вы были обязаны вернуть в срок? Прям обязана. А я ж рассаду выращивала, а сейчас помидорчики, огурчики, перчики. Капустка у меня заколосилась. А сейчас работаете? Работаю. Ну, а в чем проблема? Я зарплату не отдам. Зарплата моя. Ну как это нет зарплаты? Не, она у меня есть, но я вам не дам зарплату. Зарплата моя. Вот перчик болгарский продал, похопили меня. Я оплачиваю кредитору. Кредитору не вам надо оплачивать, а кредитор я ничего не оплачу, а не бешеные. А мы сейчас с кредитором работаем по агентскому договору. По агентскому? А, ты только разговаривать имеешь право. Что ты сразу не сказал? Я же тебе бы сразу послала. Я говорю, что я имею право разговаривать. Ты только разговаривать время занимаешь. Я бы тебе в первой секунде послала нахер, да и все. Оплачивайте, оплачивайте. Ты курица, оказывается, безмозглая. А я тебе всю жизнь рассказала и про перчик, и про помидорчик. Оплачивайте. Вы никогда не запомнили. Я думала, что кто-то требует. А я тебе, ты не можешь требовать. Ты можешь только это, там, прокудахтать. Я правильно? Говорю. Да не говоришь, ты же это... Ты ж Брянска куда вдалка? Ну, все, иди. Это передам. Передай, конечно, что тебя обозвали куда-то по Брянской. А им передай, что я ничего им не заплачу. Так и передай. Письмо им. Чтобы были. Ты не знала? А вы работаете, получается. А мне много надо, побольше надо. А ты вот работаешь, нет у тебя ни гроша. Ты за душой одна нищета. Бомжиха. Ну вот вы стараетесь, чтобы вам оплачивали зарплату. Да мне нормально платят. Ты старайся, чтобы тебе заплатили. Конец месяца подойдешь, а там будет у тебя шишок. Тебе же, ты ж не умеешь их заискивать, доставать. Чего? Короче, передай там кредитору лесом пусть идет. Грибы собирает, а тут с голоду помрет. А ты вместе с кредитором иди рядом, орехи собирай. У вас 3 дня оплатить. Иди ты лесом, говорю, а то все разберут. Доставать. Давай, пока. Оплачивайте. Нет. Трогай, не за что. Вам свои деньги дня. Никому не отдам. Хорошо. Говорящая три курица. Дня у вас есть. Три дня. Куда-то. Это требование кредитора, которого вы на данный момент обязаны. Алло. Здравствуйте. Банк Росбанк, меня зовут Алиса. А меня слышно? Да, слышно. Одну минуту, Ренатовна, стойте. Меня слышите? Да слышу, уже говорю. Ожидание. Ольга Валерьевна, это вы? Да. По поводу потребительского кредита, вас платежку по графику 4 дня назад, оплату производили или нет еще? Ну, вы видите, денежные средства поступили на счет. Вы сегодня оплату производили или вы хотите? Я вообще ее не производила. Я спрашивала, вы видите денежные средства на счете? Ольга Валерьевна, вы оплату сегодня производили, уточните канал погашения. Угу, да. Ни сегодня, ни вчера не производила. Канал погашения. Я бы сказала, какой канал, промолчу. Не молчите, говорите, где оплачивали. Голубя не отправила. Вы прилетели? Можешь говорить. У меня все тот же вопрос, свой канал погаш, не можешь уточнить? Я же сказала, голубиный канал. Голубиная почта. Чуть конкретнее, Ольга Валерьевна. Сизый голубь один и голубиха с ним серая. Подготовьте, пожалуйста, несколько вопросов сотруднику банка. Если будет необходимо, то они свяжутся повторно. Мне как надо подготовиться? Вы на вопросы готовы ответить? Я ответила на все поставленные вопросы. Слушаю следующий вопрос. Спасибо за информацию. До свидания. До свидания. Алло. Да, алло. Добрый день. Кредит 911 компания. Меня Лучик Андрей Васильевич зовут. Вы Полина Игоревна? Я. Очень приятно. А что у вас с оплатой нашей компании, Полина Игоревна? Так же, как и вчера, ничего. Почему? Как и 63 дня до этого. Да, да, да. Ситуация не изменилась. Да вы а два вы что, не знаете? Не нет, не знаю, расскажите мне. Интересно. Очень интересно. Все знают, а вы не знаете. Сарказм оставьте при себе, пожалуйста. Но вы странный мужчина. Нет, я не странный абсолютно. Вы, пожалуйста, еще раз говорю, сарказм свой оставьте при себе, он абсолютно ничего. Какой сарказм? Проблема в чем? Проблема в слиянии звезд. Угу. И как, Венера в Марс не зайдет? Куда Венера не войдет? В Марс не войдет? Угу. То есть это самая главная проблема, почему вы не платите, да? Да. Ну, понятно, Полина Игоревна, диалог у нас с вами не сложится абсолютно. Но самое главное, вы все-таки, да, если вы узнаете причину, то обязательно... Не, я не собираюсь, хотите. Мне это не интересно абсолютно. Да, конечно, я, вы быстрее сливаться, как про вам Венеру и Марс услышали, и сразу начинаете сливаться. Вы сейчас а вы побежите и черпать информацию. Я знаю, что нет, вы будете нет, мне это делать. Не интересно абсолютно. Полина Игоревна, это ваша проблема, вам с ними разбираться. Ну, не скромничайте, не скромничайте. Я еще раз говорю, я вам позвонил. Нормально поговорить? Нормально а поговорили. Ну, до свидания. Сарказм, давайте решать глобальные вопросы. Да, всего доброго, до свидания. Угу, пока. Да, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга, я специалист по работе с клиентами компании Микредит. Я могу поговорить с Павлом Вячеславовичем? Павел Вячеславович, он корову доит. Скажите, а когда ему можно перезвонить? Ну, после дойки. А через сколько перезвонить ему? А я не знаю, сколько сегодня доиться будет. Может, часа два. Через два часа, да, перезвонить? А что хотел-то? Может, я передам? Нет, нам лично нужно с ним поговорить. Через два часа тогда на этот номер мы перезвоним. Давай. Крепко жму горло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Позвонок в банку ТП. Меня зовут Равиган Анжелика Валерьевна. Я да. А вас как зовут? Меня зовут Равиган, звонок по ТП банка. А ей фамилия, а отчество есть, а должность у вас? Идрисова Рабига Сулибаевна. Угу. Звонок вам поступал из департамента по работе с просроченной задолженностью банка ТП по поводу вашей карты кредитной. Нарушение. Кем вы работаете в своем департаменте? Анжелика Валерьевна, а вы информацию готовы принимать? Вы обязаны представляться в рамках 230-го федерального закона. Фамилия, имя, отчество, должность. Не надо спаривать со мной те вещи, которые являются для вас обязательными. Потому что ты тупишь. Анжелика Валерьевна, вы что так разговариваете? Потому что ты тупишь. Я тебе ответила на вопрос. Ты вообще не воспринимаешь информацию. Должность твоя. Разговор в таком случае настраивайтесь. Это еще настроено. Ты у меня такая будешь настроенная. На целый день тебя до вечера настрою. Ожидайте. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА Финанс, специалист Мингалита Юрьевна, депутатского договора. Анастасия Владимировна. Слушаю. Это вы? Да. Позвонили вам по поводу задолженности перед банком. быстрее. У вас имеется задолженность перед ОЧП, 191 день вы не оплачиваете. Потребительскому целевому кредиту. У вас действующий договор, на каком основании вы не платите января 2019 года? Я тебе, что ли, буду основание называть? Ты либо это... Анастасия Владимировна, конечно, разговариваете. Сейчас сотрясение мозга, что ли? У вас 15... А, мозга нет, там сотрясаться нечему. Не открывай громко рот, Анастасия, пока я не позволю. Я знаю, как меня зовут, Анастасия, мне бесит ваше... Анастасия Владимировна, Анастасия Владимировна, Анастасия Владимировна, не ешьте меня, пожалуйста. Все, уведомила, до свидания. Послушайте еще раз. До свидания, вас никто не уведомил, ваше дело направляется сегодня в суд, и будете суд. Разговаривать. А, ты, наверное, направляешь, Машка. Ой, как нас смешило. Я теперь бомжи, у нас дела в суд направляют. Ну надо ж такому быть. Я смотрю, у вас вот много это изменение денег, в законодательстве, да, Российской Федерации. Она мне еще заблуждение вводит. Она еще обманом а говорит, что в суд направляет. А ты живая сучка. А ну ты же гребешь за свое вранье. А гребешь за свое вранье. 1050, наверное, штраф на тебя наложит. В принципе, могут и больше, судом испугала. Ой-ой-ой-ой-ой. Когда это вы в себя поверили, башки? Зачем вы так сделали? Что вы так обманули-то, наивно? Вы высказали? Наивности вам кто сказал, что вы можете в себя поверить-то? Чучело ходячее и говорящее. Инспектор. А, инспектор теперь. Ожидайте, ну, ты же говорил, суд дело направляешь.